что теперь в нем всегда было многолюдно. Люди рассчитывали позубоскалить и лишний раз вне программы увидеть Мэрилин. Неожиданно, и именно в этот период, Димаджо заметил, что его Мэрилин была вовсе не той, которую он видел на страницах «Плейбоя». В этом журнале, созданном преподавателем университета Хью Хефенером, помещалась где-нибудь в середине огромная фотография ногой девушки, сложенная втрое. На других страницах журнала эту девушку показывали за ее обычным занятием – студентки, служащей или секретарши. Фото Мэрилин и прежде часто появлялось на страницах «Плейбоя», но с той поры она утратила инкогнито и стала своего рода национальной достопримечательностью. Наподобие Ниагарского водопада, гейзера в Йеллоунстоне, бойни Чикаго и золотых ворот Сан-Франциско. Трудно шутить с женщиной, вызывающей всеобщую страсть. Димаджо начал подкалывать ее, и просто потому, что у него сдавали нервы, и, быть может, с тайным намерением разбудить куколку из «Плейбоя». Но у Мэрилин не было намерения стать для Димаджо куколкой. Она хотела учить. За пределами съемочной площадки, где ее уже не гипнотизировали объективы кинокамеры, ум значил для нее больше, чем тело. Она ощущала себя учительницей в точном значении слова. И, конечно, ей было ни к чему розовое трико, ее костюм в некоторых фильмах. Она была столь наивна, что намеревалась приобщить мужа к литературе и уже на следующий же день после свадьбы заставила беднягу читать классиков. Димаджо это было не по душе и кончилось тем, что он порвал несколько книг. Она обозвала его иконоборцем и еретиком. После свадьбы Мэрилин подарила Джо брелок с выгравированными на нем словами Сент-Экзюпери. «Видеть можно только сердцем». Джо рассердился. Он сказал: «И зачем нужно было портить вещь этой надписью?» Мэрилин стала спать с Димаджо в разных комнатах. Он ночевал этажом ниже, когда Мэрилин была особенно не в духе. Проводил ночь на диване в своем ресторане. Два живых аттракциона Америки — сексуальный символ и чемпион по бейсболу — избегали общения. Так продолжалось до тех пор, пока Мэрилин не выдерживала, и ей было необходимо вновь почувствовать хоть немного человеческого тепла. Ведь в ее жизни не было иного тепла, кроме того, что исходило от Юпитеров при съемках. В мае 1954 года Мэрилин вернулась на круги своя в Лос-Анджелес. Ей сразу же предложили фильм «Веселый парад», музыкальную комедию из закулисной жизни актера. Мэрилин должна была играть певичку кабаре, кстати и не кстати, дрыгавшую ногами. Роль эта не была ни более интеллектуально насыщенной, ни более утонченной, чем в фильме «Дьяволица в розовом трико». Но Мэрилин дала согласие, поскольку, в конце концов, это все же лучшая выводка Димаджо. Желая вознаградить Мэрилин за ее согласие, студия пообещала ей роль в фильме Билли Уайлера «Семь лет раздумий». Димаджо снял великолепный коттедж на Беверли-Хиллз, холме кинозвезд. При нем был внутренний дворик, бассейн, большой розарий и даже веранда, а также специальное приспособление для того, чтобы зажарить тушу быка целиком, замаскированное среди фруктовых деревьев. В доказательство любви Димаджо нужны были хорошо прожаренные бифштексы. Он легко, без переживаний и комплексов, переключался на пиво, и теперь перед телевизором выстраивали, словно кегли, десятки бутылок. Наташа Ляйтес часто посещала их дом. Вернее, она жила у них чуть ли не безвыездно. Такая же страшная, как и прежде, эта неудачница с помятым, сплющенным лицом, с кругами под глазами, с волосами завитыми до самых корней, усаживалась в гостиной и начинала вещать что-нибудь умное, вроде теории о драматическом искусстве. Еду подавали Наташе первой, а Джо был низведен в ранг слуги. Наташа играла в доме двойную роль — роль тещи и одновременно мужа. Мэрилин требовала пронзительным голосом: «Джо, сходи в сад за букетом роз для Наташи». Наташа, глупо хихикая, нежно гладила прелестную ручку Мэрилин. Мэрилин сообщал: «Сын Джо будет жить с нами. Мы уже оборудовали комнату для маленького гостя.